Глава четвертая. «Ну, кажется, все налаживается», — вздохнул Антон с облегчением. «Аль, нам домой пора». «Что ж, пора так пора», — с грустью отозвался Грамотей. «Правда, перепут до сих пор где-то здесь в учебнике, и совсем неизвестно, что он еще натворит». «А может, и не натворит», — с надеждой сказала Аля. Но это была пустая мечта. Орден Большого Баламута на земле не валяется, и тщеславный перепут, видимо, всерьез решил его добиваться. Потому что не успела Аля договорить, как раздался топот ног и донеслись крики. «Не позволим! Он не смеет испортить нашу песенку! Она нужна всем ребятам! Мы не разрешим ему запутать всех учеников второго класса!» На опушку вбежали, держась за руки, четыре пары каких-то слов. «Что с вами?» — обратился к ним Грамотей. «Перепут!» — ответили они все хором. «Перепут решил всех запутать. Он заставляет петь нашу песенку так. Там чихнул под елкой гриб, подхватил Сережа гриб». «Чушь какая-то», — заметил Грамотей. «Конечно, чушь», — ответили все прибежавшие. «Мы звучим одинаково, но пишемся-то мы по-разному. У нас на конце глухие и звонкие согласные. Вот послушайте нашу песенку». И они дружно запели, каждая пара свои строчки в песне. «Там под елкой белый гриб. Подхватил Сережа гриб, на рассвете косит лук, в огороде вырос лук, затянула ряской пруд, срежка с ивы тонкий пруд, лишь лентяй не любит труд, задымил от искры труд». И все поклонились разом, как артисты. «Антош, а что такое труд?» — спросила Аля. «Разве ты не знаешь?» — удивился Антон. «Не читала в старых книжках». «Это старинное слово», — учительским тоном начал объяснять Грамотей. «Это сухой фитилек или сушеный гриб-трутовик, или пакля. Когда еще не было спичек, кремнем били по огниву, высекали искру, а от нее загорался труд. Но сейчас не в этом дело», — добавил он. «Раз перепут решил путать глухие и звонкие согласные, надо хорошо помнить, что такие слова, где глухие и звонкие на конце, обязательно надо проверять». «Ой, помню», — подхватила Аля. «Надо так изменить слово, чтобы на конце стояло гласное. Гриб, грибы, например». «Тогда уже гриб под елкой никогда не вырастет», — засмеялся Антон. «Это правило поможет нам защититься от перепута», — сказал Грамотей, обращаясь к прибежавшим словам. «Отправляйтесь назад на свою страницу». «Да», — протянул слово гриб, — «так-то оно так, но глухие и звонкие согласные случаются ведь не только в конце слова». «Знаю, что ты меня учишь. Зря я, что ли, называюсь Грамотей. Они встречаются еще и перед согласными в корне. Только я не пойму, что из этого». «А то, — с горячностью возражал гриб, — что они живут на 63-й странице, и перепут как раз наверняка туда и направился после того, как мы от него удрали, и там тоже устроит какую-нибудь путаницу». «Надо же его в конце концов поймать и выгнать из учебника», — с яростью воскликнул Антон. «Бежим на эту самую 63-ю страницу и выдворим его вон. Что он в самом деле, какой неуловимый?» «Пошли», — решительно сказал Грамотей. «Необходимо когда-нибудь прекратить это безобразие». «А мы собрались домой», — разочарованно проговорила Аля. «Нет уж, пожалуйста, останьтесь», — настаивал Грамотей. «Без вас нам не справиться. Я вас очень прошу, не уходите. А то кто же мне поможет? Листик-ластик, что ли?» Листик-ластик тяжело вздохнул. «Я бы с радостью, но я такой маленький». «Чего уж, Аль», — примирительно заметил Антон. «Помогать так уж до конца. Давайте-ка поторопимся». На 63-й странице только что кончился дождь. Солнце вышло из-за туч и слепило глаза, отражаясь в лужах. Там, прямо посреди страницы, шла какая-то потасовка. Слышались звуки ударов, звон колокольчиков, доносились крики. «А вот я тебе сейчас половником оглушу!» «Оглаушу! Забудешь, как звенеть своими колокольчиками! Перестаньте! Мы же всю жизнь жили дружно! Динь-динь-динь! Вспомни, мы же никогда не ссорились! Буду я что-то помнить, когда господин Перепут обещал устроить меня на работу в толковый словарь. Будешь глухим, да и делу конец. Отдай колокольчик! Отдай колокольчик!» «Остановитесь! Замолчите!» — громовым голосом закричал Грамотей. «Что за драка? Что тут происходит?» Ответа не последовало, и все увидели, что в драке принимали участие буквы. Целых 6 К, 2 буквы Б, 2 буквы Д, а еще З, тоже 2. В руках у К были у кого половник, у кого шумовка, а у кого веник. «Что вы тут творите?» — прогромыхал Грамотей. «Мы?» — Хором переспросили все буквы «К», явно для того, чтобы потянуть время. «Вы, а кто же еще?» «Да вот», — промямлила одна из «К», — «перепут обещал устроить нас на престижную работу в толковый словарь, если мы оглушим звонкие «Б», «З», «Д», «Г», «В». «Г» и «В» сбежали, а у этих мы стараемся отнять колокольчики, чтобы они не звенели. И сделались глухими», — добавила другая буква «К». «И тогда», — захихикала третья, — «все ребята будут писать, знаете как?» «Как?» — не понял Грамотей. «А так. Рыбка, зубки, соседка, грядка, березка, слезки. Ну, словом, будут звуки оглушать. Как слышится, так и напишут. Кляксичу это понравится, и он наградит перепута орденом Большого Баламута второй степени. Вот». «Не будут они ничего оглушать!» — сердито закричал Антон. «Не будут!» — подхватила Аля. «Ничего вы не добьетесь». «Это почему?» — удивилась одна из «К». «Мы же отнимем у них колокольчики, и нечем им будет звенеть. Какие же они тогда будут звонкие?» «А вот почему», — заявил Антон. «Ребята тоже не дураки. Они подберут проверочные слова, так, чтобы после согласного шел гласный. И получится», — снова вступила в разговор Аля, «зубки, зубы, слезки, слезы и так далее. Поняли?» «Ясно будет, кто звонкий, а кто глухой». «Поняли», — разочарованно пробормотали буквы «К». «Значит, нам никогда не попасть в толковый словарь». «Никогда», — строго сказал Грамотей. «И убирайтесь отсюда, а не то переселю вас в объявлении на столбы, будете знать».